Корабли сменили построение. Загруженные бомбами громовые ястребы поднялись вверх, а грозовые орлы перешли на бреющий полет, готовясь к атаке. Этот танец был встречен радостной пальбой со стороны дикарей. Они не могли видеть эскадрильи, но вполне хорошо их слышали. Выпуская в небо снаряды из своих грубых пушек, орки яростно рычали в сторону источника рева. Заходящие на атаку грозовые орлы ответили им залпами носовых мультимелт и лазерных турелей на крыльях, испарив тысячи монстров. Как только штурмовики, качнув крыльями, разлетелись в стороны, громовые ястребы сбросили свой смертоносный груз — зажигательные бомбы. Ночь на пустынной планете отступила перед яркими вспышками взрывов, превративших орды жутких ксеносов в горы трупов. И хотя в эпицентре даже самые громадные из их представителей превратились в пар, многие сотни врагов просто вспыхнули словно спички. Эффект усилился за счет прометия, разлившегося повсюду из разрушенных колодцев. Вскоре черные пески стали сплошным костром, настолько ярким, что в его языках тяжело было разглядеть силуэты орков. Переключившись обратно на обычный спектр, Максимус Стейн увидел полночно-черные дюны, возвышавшиеся в океане пожарища. Подобный тактический прием мог переломить ход битвы с практически любым соперником. Очень немногие виды в галактике имели способность успешно противостоять экстремальным изменениям температуры. Большая часть известных органических форм жизни сгорела бы в пламени битвы, и, по идее, орки тоже должны были входить в этот список. Однако, глядя на то, как захватчики продолжают бежать к стенам, освещенные огненными языками, змеящимися по пластинам их грубой брони и по грубой коже, Тейн решил, что они, вероятно, все же стоят особняком от других. Помимо размера, зеленокожие мало чем отличались от других видов диких племенных варваров, с которыми доводилось сражаться капитану. Возможно, все дело именно в габаритах, подумалось Тейну. Не исключено, что данный вид, громадное мускулистое чудовище с толстой кожей и крепкими костями, не нуждались в сложной нервной системе и мозге, способном осознать агонизирующую боль, которую испытывало сжигаемое заживо тело. Пробежав сквозь пламя, враги продолжили атаку. Страх не сковывал их движения. На клыкастых мордах не было видно ни следа паники. Концепция смерти не воспринималась примитивным разумом этих созданий. Они шли толпой на штурм Альказар-Астры. Над пустыней разносились рев огня и вопли зеленокожих. Космическая крепость отвечала стрекотом многоствольных бластеров. Среди безудержного хаоса битвы, возле изогнувшихся при падении шпилей крепости монастыря, высоко над кольцом пламени, в море зеленой плоти, второй капитан Максимус Стейн и его кулаки образцовые стояли молча, неподвижно и спокойно, точь-в-точь, как декоративные горгульи над их головами. Однако статуи не смогут помочь в сегодняшней обороне против зла, атаковавшего Альказар-Астру. «Ты изучал физиологию ксеносов? Советы будут?» — спросил Тейн старого друга. «Я открываю общий канал!» Апотекарий склонил на бок голову в белом шлеме. «Если надо!» — ответил он, явно не испытывая восторга от выполнения этой своей обязанности. «Вторая рота!» — объявил Тейн по открытому каналу. «Всем прислушаться к рекомендациям апотекария!» «В среднем!» — начал Риох. «Эти враги выглядят больше, чем те дикари из их вида, которых мы уничтожили на мире Борка. И орки на Конраксе смотрели сущими детьми по сравнению с теми, что противостоят нам сейчас». «И?» — спросил капитан, чувствуя, что желание Риоха продолжать речь тает с каждой секундой. «Они смогут довольно эффективно сопротивляться повреждениям, которые наше оружие способно нанести», — предупредил апотекарий. «Однако я сомневаюсь, что увеличенная толщина черепа позволит костям остановить благословенный полет болта. То есть выстрелы в голову становятся приоритетными на сегодняшний день, — кивнул Тейн. И ночь, — задумчиво пробормотал апотекарий, глядя в далекое небо. А в ближнем бою, — надавил капитан, — эти крупные гуманоиды имеют слабые места у горла и в районе живота, — сообщил второй роте Риох. Но не пытайтесь атаковать их бедра. Лучше обратить внимание на то, что ниже колена. После потери нижних конечностей и падения на песок особи предложат вам куда больше возможностей их уничтожить. Это все, что у меня есть. Апотекарий отключился. Тейн посмотрел на Риоха, но лицевая пластина шлема скрыла выражение его лица. Капитан отключил канал. Апотекарий также развернулся к другу. «Это твои люди!» — заявил Риох, глядя своими оптическими имплантатами куда-то за спину товарища, сквозь сержанта Хука и выстроенную им линию обороны, туда, где по черному песку на них катилась зеленая волна, почему-то заставляющая подумать о борде яростно щелкающих автоматических молотилок сельскохозяйственных миров. «Поговори с ними!» «Пока можешь!» Тейн мрачно склонил голову. Он смотрел на сержанта Хока. За спиной ветерана, охваченные огнем громадные фигуры, стопотом неслись к замершим в ожидании кулакам образцовым. Грубое оружие, обожженное заточенные обрезки листов металла, торчало вверх, словно зазубренный лес, предвещающий гибель. Неказистые пушки с огромными стволами выпускали свои смертоносные заряды в сторону Альказар Астры. Эти выстрелы делались навскидку и со слишком большого расстояния. Какое-то время снаряды падали в песок или разрывались в воздухе. Однако на последнем этапе штурма атакующие монстры уже не могли совладать со своей кипящей яростью, и металлические пули забарабанили по пустотной броне звездного форта, бессильно отскакивая от обшивки. Время от времени случайный выстрел, один из многих, оставлял отметину на броне укрывшихся между зубцами кулаков, но по большей части ликующий грохот орочих орудий был просто надоедливой и шумной помехой. «Рота может зарядить оружие, сержант!» — произнес Тейн. «Вторая рота, заряжай!» — отдал приказ Хок по открытому каналу. Космодесантники сняли с магнитных зажимов на поясе изогнутые магазины и вставили их в болтеры модели Умбра. «Максимус!» — снова заговорил Мендель Риох, неожиданно мягким, но по-прежнему искусственным голосом. «Поговори с ними!» Максимус Тейн позволил своим мыслям вернуться на Чернасику. В тот день он впервые ступил на трап громового ястреба и отправился по пропитанному кровью пути бесконечных завоеваний. Он вспомнил, как изменялась его юная плоть, какие силы и возможности были ему дарованы. Вспомнил ощущения, когда к недавно имплантированному черному панцирю впервые подключают силовую броню, и то, как импульс боли прокатывается по телу от интерфейсных разъемов. И вновь, как впервые, почувствовал присутствие императора в своих сердцах, близость врага и неотвратимость первого убийства, холодную красоту войны, на которую его отправили. Тогда он был полноценным боевым братом кулаков образцовых всего несколько дней, однако при этом все равно ощущал себя живым и дышащим инструментом воли императора. Ему было дано все необходимое для исполнения этой воли на поле битвы на Чернасике, но он бы все равно многое отдал в тот день за несколько теплых слов, прозвучавших в динамиках, сказанных просто так, ради укрепления уверенности в душе воина. «Вторая рота! Говорит ваш капитан!» — произнес Тейн в вокс-микрофон шлема. Пока он говорил, атакующие монстры подходили все ближе, позволяя лучше оценить их размеры и бурлящую внутри ярость. «Нам предстоит столкнуться с опасным врагом. Мы безрассудные войны, вставшие на пути несметных полчищ. Не сомневайтесь в реальности, исходящей от них угрозы. Не обнадеживайте себя прошлым опытом в борьбе с зеленой чумой. Эти твари — армия зверей, и с подобной мы не сталкивались ни разу. Они овладели технологиями, о которых раньше не могли и мечтать. Раздался грохот шагов по металлу. Ксеносы-захватчики ступили на обшивку звездного форта, там, где крепость-монастырь кулаков образцовых погрузилась в черные пески и долики. «Верьте в своих командиров, в свое обучение, в броню на ваших плечах и в оружие, зажатое в руках! Помните благородную историю своего легиона и заветы примарха! Знайте, что именно его мудрость привела нас, братство, орден, самых достойных представителей нашего рода сюда! Знайте, что я стою здесь, рядом, так же, как и первый капитан Гортас! Знайте, что духи магистров Аламеда и Данталиона, избранных Дорном, будут биться плечом к плечу с вами!» Орды тварей подошли на оптимальное расстояние для стрельбы. Теперь резня могла начаться в любой момент. Тейн почувствовал, как его бойцы прильнули к прицелам болтеров, как они выбирают первые цели. Ощутил единый порыв сотни сверхлюдей, их несокрушимую веру, гордость за свою судьбу и яростную ненависть к ксеносам. «И прежде всего, знайте, что в ваших венах течет кровь самого императора, и он не даст вам потерпеть неудачу. Эйдолика, его владение! Это имперская земля и песок. Пускай они невелики, но принадлежат человечеству, и кулаки образцовые не имеют права уступать ксеносам. Я знаю, что вы будете биться изо всех сил. Я знаю, что вы заставите ваш орден императора гордиться вами. Отдайте все, что у вас есть во имя него, ибо это он дал нам все, что мы имеем. Пусть ваши генетические улучшения, таланты и умения помогут вам в этой битве. Сраститесь со своим доспехом. Будьте одним целым со своим оружием. Братья мои, мы должны выполнить то, ради чего нас создали». Одним мягким движением Тейн загнал изогнутый магазин в собственный болтер. Модель «Умбра» пользовалась большим уважением, однако считалась грубоватой и устаревшей, пережитком мрачных лет ереси. Тейн же полагал, что «Умбра» — удивительно надежный и покрытый славой болтер. Настоящая рабочая лошадка в арсенале ордена. «Говорит Максимус Тейн, капитан второй роты ордена кулаков образцовых! Приказываю!» Тейн поднял оружие и выбрал зеленокожего, которому не повезло стать первой жертвой на его счету. Бледное чудище, покрытое жуткими шрамами и увешанное звенящими друг от друга кольцами, шаманскими побрякушками и пирсингом. «Открыть огонь!» Глава 6. Терра. Императорский дворец. В праздник освобождения сенатурум обычно собирался только по наиболее срочным делам империума. Весь дворец был наполнен звуками вечерних песнопений. В жаровнях жгли фимиам, а стражам из числа Астартес и Адептус Кустодес пришлось облачиться в парадные доспехи. Сводчатые залы и коридоры были увешаны гобеленами с вышитыми на них благочестивыми образами, а целые стаи крылатых херувимов зачитывали бесконечные списки дворян и просителей, желавших быть помянутыми во время службы. Молитвы и благословения лились нескончаемым потоком. Многочисленную армию послов с различных планет разбили на группы и запускали в ритуальные залы по очереди, позволяя им увидеть совершающееся в тишине таинство богослужения. Полк черных люциферов в парадных мундирах выполнял функцию почетного караула и давал торжественный залп каждый раз, когда заканчивалась очередная церемония. Помимо срочных дел, в рамках индивидуальной сферы ответственности каждого из верховных лордов Терры время от времени им приходилось прерывать уединенные размышления или шумные вечеринки и собираться по вопросам особой важности. Таковыми являлись, к примеру, эпидемия чумы в улье Самарканд или восстание в Зиракузах. После события, получившего название «Кошмар на Ардамантуа», утомительные и незапланированные встречи совета стали привычной помехой в графиках членов Сенаторума. Сегодня вопрос касался потери храмовых миров в кластере Иеронима Федоры, а также истинной жемчужины и образца набожности кардинальского мира Флэр де Фиде. Сообщения о каких-нибудь ужасных событиях где-то на задворках Империума приходили каждый день, и они уже начинали казаться чем-то обыденным. Подобные новости, станя неизвестны широким массам, погрузили бы миллиарды жителей Терры в состояние паники и заставили бы активизироваться сотни различных группировок, стремящихся расширить сферу влияния на планете или преследовавших какие-то иные цели. Было принято решение, что подобное развитие ситуации не отвечает интересам Империума, поэтому вся информация об этих кошмарах не покидала пределов комнат, в которых собирались мудрые и уравновешенные верховные лорды. Это были неформальные совещания между 12, и именно на них величайшие и благороднейшие люди Терры решали, какие меры предпринять в этой связи. Это действительно большая трагедия. По-моему, мой исповедник посещал кафедральный колледж на Флер-де-Фиде. Прекрасный был мир, большая потеря для Империума. Кардиналу Крейцельфельду, похоже, придется искать новое место работы. Разве Гельберзе не входит в скопление Федора? Нет, подождите. Точно, я перепутал его с внешними тройками. Ужасные дела творятся. Информация о потерянных жизнях, исчислявшихся миллиардами, могла бы вселить излишнее, совершенно ненужное беспокойство в разум простого гражданина Империума. Уничтожение миров, иногда даже по нескольку штук за раз, подтачивало патриотические представления о галактической гегемонии и пробуждало подозрение о том, что человечество, возможно, теряет контроль над своей бесценной межзвездной империей. 12 мужчин и женщин, собравшихся в Анасидарийской часовне, не думали о подобных сантиментах. Они навеки попали в плен бесконечных решений, оценок и бюрократических процедур, где показатели достатка и нищеты, войны и мира, жизни и смерти измерялись в масштабах планет, субсекторов и сегментумов. Не было ничего удивительного в том, что, участвуя в галактической игре и управляя бесчисленным множеством фигур, даже самые острые и амбициозные умы Сенаторума утратили способность придавать значение мелким деталям. И действительно, со временем опытные игроки переставали замечать отдельные фигуры среди множества присутствующих на столе. Когда государственными процессами руководило собрание подобных личностей, даже незначительные поначалу помехи грозили разрастись до серьезных проблем. В королевстве глухих, слепых и тугодумов маленькие по галактическим масштабам беды имели неприятное свойство нарастать, как снежный ком. От своих легионов помощников и наблюдателей лорды Терры получали различные фрагменты информации, из которых составлялась общая картина. Иногда их внимание привлекали отдельные персонажи, выделявшиеся в общей массе, или значимое изменение хода действий, вовремя всплывшее на поверхность, которое не имело смысла, если не знать картины предшествовавших событий. А иногда они смотрели на разворачивающиеся перед глазами катастрофы и не понимали этого. Они все читали книгу, часть слов которой отсутствовала. Настоящие испытания на понимание прихотей судьбы и зашифрованное послание о грядущем бедствии. Однако ни у кого из присутствующих не было самой главной части повествования — финала. Юскина Тул тайно сговорилась с капитанами-хартистами поднять цены на проезд и транспортировку грузов между центром и окраинами Сегментума, но не могла предвидеть уничтожение своих грузовых флотов и блокировки древних торговых маршрутов. Флэр де Фида была маяком надежды во тьме внешнего кольца. Безусловно. Марсианин Кубик, генерал-фабрикатор и глашатай культа Механикус, должен был заботиться о благе собственной империи. Разве мог человек, пусть даже давно превзошедший все положенные природой пределы, с помощью аугментических улучшений, служить одновременно двум господам с одинаковой преданностью? Кубик предпочитал проводить большую часть времени на борту консульской баржи, постоянно перемещающейся между Террой и Красной планетой, но в глубине своей механической души понимал, что верен только амнисии. Во времена Великой Ереси эти две планеты воевали между собой, но те дни давно прошли, и культы, наконец, вновь заключили непростой, но старательно соблюдавшийся договор об объединении. Священной обязанностью Кубика, как генерала-фабрикатора, была служба логики бога-машины, и сегодня она требовала от него заключить взаимовыгодный союз. При этом ничто не мешало участникам данного союза действовать в собственных интересах. Никогда больше могучий Марс не станет служить первым рубежом обороны, призванным ослабить врага на подступах к крепостям Терры. Кубик обеспечит защиту Красной планеты, а также силу и эффективную работу всей Марсианской империи. Именно по этой причине генерал-фабрикатор знал об угрозе вторжения ксенорас и хромов и благодаря бескомпромиссной эффективности передал тщательно отобранные данные инквизиции, которых было как раз достаточно для принятия пакета мер для критической ситуации. Несмотря на то, что Кубик сам впоследствии подвергал сомнению эту возможность ради политической выгоды. По той же причине одаренный магос Файтон Лаврентий отправился на Ардаманту в составе экспедиции имперских кулаков, после того, как напыщенный магистр Кас Мирхен предсказуемо взялся за задание. И эта же беспощадная эффективность позволит Механикус пережить катастрофу, вероятность которой легион логиков Кубика уже оценил как стопроцентную. И эффективность требовала, чтобы только у слуг бога машины были все данные, которые обеспечат Марсианской империи существование после того, как грядущая буря стихнет. Люди на Флэр-де-Фиде были очень набожными. Только на Сиренатриксе могут бахвалиться большей преданностью культу. А престол на нем свободен? Да, Сиренатрикс станет хорошим уделом для кардинала Крейцельфельда. Кубик обменялся с занесенными в его модифицированную память любезностями с чудаковатыми Сарком и Анваром. Волкан Сарк и Абдулиас Анвар были соответственно главами Астрономикона и Адептус Астротелепатика и таким образом являлись одними из наиболее могущественных псайкеров в Империуме и в действительности были существами совершенно иного плана бытия. Вместе с Геладом Гиброном, эмиссаром Патерновы Домов Навигаторов, они помогали соткать сложную, нематериальную сеть транспортных маршрутов и астротелепатических каналов, которая связывала воедино физические фрагменты Империума. Без их власти над Империями, над путями снабжения и связи, Империум бы замер, словно заржавевшая древняя машина. Если бы они не были так заняты своей погоней за влиянием и властью, то вполне могли бы обратить внимание на рваные дыры в своей сети, могли заметить, с какой скоростью тонкие нити, связывающие Империум, рвутся, одновременно со смертями их слуг-псайкеров на внешних рубежах. Возможно, они бы поняли причину, по которой их безотказная лига черных кораблей перестала укладываться в график, и почему усилился ненасытный голод Императора, поддерживающего свет Астрономикона. Главный провост-маршал наблюдал за коллегами. Вернер Зек был массивным, хотя примерно половину этой массы составляли аугментические улучшения. Та часть лица, которая не была бионической, пестрела заплатками пересаженной кожи. Такая внешность осталась ему на память о долгих годах работы в городах-ульях Макромунды, отличавшейся крайне высоким уровнем преступности и о тяжелой работе, которая понадобилась, чтобы подняться в иерархии Адептус Арбитрес. Ему приходилось поддерживать порядок, а также выслеживать и карать людей, в чьем сердце поселилась скверна. Несмотря на все попытки скрыть отсутствие интереса в данном собрании, напряженная квадратная челюсть выдавала арбитра. Таким образом, истинная природа всплывала наружу. Зэк мог проследить путь партии наркотиков по улью с удивительной точностью до последней пылинки. Мог выбивать признания из мутантов, аристократов и даже товарищей по службе в застенках полицейских участков. Мог председательствовать в судах, тянувшихся месяцы и даже годы, неся правосудие криминальным синдикатам, охватившим целые сектора своей структурой, настолько сложной, что попытка ее анализа могла бы сжечь кагитатора, взявшегося за это дело, калькулюс логи. Но в окружении патриархов Сенаторума, изнывая от бесконечной скуки происходящего, зэк обнаружил, что его чутье на коррупцию и преступления стало ослабевать. Время от времени он замечал признаки недобросовестного исполнения обязанностей, злоупотребления полномочиями, действия в личных интересах, спекуляции и... игнорировал это, словно кибермастиф, натолкнувшийся на реку или канал с вонючими отходами. Зэк потерял нюх, и все его подозрения растворились, унесенные потоком банальной бюрократии. «Возможно, какая-нибудь субсидия придется тут к месту. Для наиболее влиятельных кланов аристократии. Да, именно для аристократов». Лорд-командующий Экхард, глава администратума, были больше остальных виновны в бездействии. Если считать Империум кораблем, раскачивающимся под ударами волн обстоятельств, то информация была его якорем. Имея на руках информацию со всех уголков Империума и армию советников, архивариусов, клерков и писцов, являющихся звеньями бесконечной цепочки обмена данными под своим руководством, Экхард и лорд-главнокомандующий Уда обладали всеми знаниями, необходимыми для решения самых сложных проблем, как нынешних, так и грядущих. Бездонные инфосклепы имперского казначейства, палаты нотариум, занимавшиеся распределением десятины, бесчисленные полчища департамента мониторум, информация по запросам и запросам о запросах, собранная в горах документов официо официум, архивы прогнозов военных угроз за десятки лет от Логис Стратегас, а также инструкции по стратегическому планированию класса Алый в разбивке по сегментумам Салар, Обскурус, Пацификус, Темпестус, Ультима и Экстрагалаксия. И это лишь малая часть сложнейшей структуры учреждений и инстанций, напрямую подчиненных Уда и Экхарду. Однако утверждать, что эти двое не знали о кошмаре на Ардамантуа, было бы неправильно. Задолго до катастрофы Инквизиция представила Уда ее описание в рамках пакета мер для критической ситуации. Экхард тоже был прекрасно осведомлен о расе хромов и за причиненного их вторжением ущерба в виде недополученной десятины и нарушенных торговых маршрутов. После Ардамантуа, когда одна ксеноугроза сменила другую, для Экхарта и лорда главнокомандующего мало что изменилось. Орки всегда были бичом для Империума. Флоты лорда-адмирала постоянно воевали в пограничных районах, защищая планеты и торговые маршруты от собирающих мусор зеленокожих пиратов и самозванных военных вождей, объявляющих войну всем подряд, стоило им вылететь из варпа на очередном уродливом космическом скитальце. И действительно, Верро, новый лорд-милитант и главнокомандующий Астромилитарум, совсем недавно унаследовавший бастион императора в межзвездном пространстве, быстро осознал, что его подчиненные постоянно ведут несколько крестовых походов помимо кровопролитных войн с зеленокожими на границе и затяжных войн. Ему пришлось столкнуться с попытками расширения территории со стороны раев Кворл, с опустошительной миграцией хрудов через сегментум Салар, с экспедиционными флотами республики Надиракс, с участившимися появлениями агрессивного рукотворного мира Биэльтан в близких к центру регионах, с плотоядными сверхрастениями, организовавшими вторжение на имперские системы, окружавшие мир смерти Непентис, с перемещениями наемников Тарлианцев в секторе Фидос, с ужасающим возрождением убергастов. Данные о событиях на множестве театров боевых действий шли сплошным потоком. И хотя Авель Верро изо всех сил старался уделить внимание всем угрозам и среагировать на них должным образом, аккуратно распределяя людей и ресурсы, время реакции системы было невероятно медленным. Лорд Милитант часто работал с отчетами месячной давности. Армии прибывали в пункт назначения и обнаруживали, что ксеносы давно уничтожены. Некоторые попросту исчезали, наткнувшись на силы чужаков, многократно возросшие с момента принятия решения об отправке армии. Иные выявляли в полученных координатах допущенную ошибку, когда вместо вражеской армии сталкивались с пустотой космоса. В этом случае воины в равной степени испытывали облегчение и разочарование по причине упущенной возможности снискать славу. И хотя кто-то мог бы сказать, что неопытность лорда Милитанта как в ведении галактической войны, так и в затейливых политических интригах дворца стала одним из факторов, повлиявших на масштабы развернувшейся катастрофы, а также на то, что ей не было уделено достаточно внимания, иные бы возложили ответственность на плечи лордов Уда и Экхарта. Только у них на руках были все фрагменты мозаики. Причиной их слепоты было не отсутствие опыта, но профессиональный педантизм. Среди явных угроз и без того нависших над Империумом, среди мириад трагедий планетарного масштаба и в окружении бесчисленных врагов, разрастающаяся катастрофа, начавшаяся с кошмара на Ардамантуа, была одной из многих. «Предлагаю тост за Бета-Новакс. Флэр де Фиде. Бета-Новакс была вчера. Тогда за Флэр де Фиде». Форма космофлота великолепно сидела на адмирале Ланцунге. Его китель отливал синевой океанских глубин, а золотые эполеты на плечах напоминали водопады. Он вошел в комнату, где проходило собрание, словно флагманский корабль на маневрах, и присоединился к Удо и Экхарту у алтаря экклезиархии. Среди разбившихся на группки великих людей Империума тенями ходили слуги, разнося крепленный амасек и выполняя различные мелкие поручения собравшихся. Один за другим члены 12 приближались к Анасидарийскому алтарю и получали благословение от экклезиарха Месринга. Священник погружал пухлые пальцы в пепел, оставшийся после сожжения ладана, и, сложив большой и указательный пальцы в щепоть, рисовал аквилу на лбах присутствующих. А крест этого действа, словно волк, рыщущий в поисках добычи, кружила Винанд. Из уважения к остальным членам совета она оставила своего телохранителя у входа в часовню и теперь молча наблюдала за происходящим, хищно сощурив блестящие из-под идеально остриженной челки глаза. Она автоматически взяла фужер с амасеком у проходящего мимо слуги и обменялась приветствиями с эмиссаром Патерновы Геладом Гибраном, даже не глядя в его сторону. Винанд прошла все необходимые ритуальные процедуры сегодняшнего совещания, выпила в честь праздника, получила благословение и пепельный символ на лоб. И все это время инквизитор не прекращала наблюдать, размышлять, принимать решения. Империум был болен и уязвим. Люди, призванные быть величайшими его умами, на ее глазах превратились в раковую опухоль на теле подконтрольных им инстанций. Инквизиция была лекарством, Ее организация хирургическим путем устранит злокачественное бездействие и потакание личным интересам из священных залов императорского дворца ради спасения государства. Уже разворачивались стратегические схемы, к нужным местам прилагалось давление. Внутри одних шестеренок крутились другие, заставляя империум двигаться в правильном направлении. Женщина подняла взгляд на расположенный за спинами Мессеринга и его неизменной свиты и священников высшего ранга витраж, изображавший бога-императора. Это ее работа, ее священная и неприкосновенная обязанность. Она должна была содействовать осуществлению бесчисленных расследований инквизиции и удерживать империум на верном пути. Она ненавидела сюрпризы и гордилась тем, что является самым информированным человеком среди присутствующих. Больше всего на свете Винанд хотелось, чтобы так оставалось и дальше. Однако сюрпризы были до неприятного частым явлением на подобных встречах, и не только на собраниях Сенаторума, но и при столкновениях агентов, членов данного собрания, в темноте подземных уровней городов Ульев. Винанд все еще привыкала к Разнику, своему новому телохранителю. Изуродованное тело ее предыдущего доверенного оперативника было обнаружено в подвале вокзала магнитной дороги Улья-Ташкент. Он недооценил свою цель, и это стало хорошим уроком для нее. Инквизитор не собиралась повторять ошибку подчиненного. Ее рыскающие движения не ускользнули от внимания еще одного хищника в этой часовне. Когда жрицы и служки из свиты Мессеринга затянули молитву, экклезиарх присоединился к остальным членам 12. Его встретили выражения сочувствия и ложной озабоченности потери храмовых миров в скоплении Иеронима Федоры и кардинальского мира Флерда Фиде, которые относились к юрисдикции самого Мессеринга. Некоторые опасности, как, например, разрастающееся вторжение зеленокожих в пограничных секторах, были очевидны. Другие предпочитали оставаться скрытыми, а кое-какие прятались прямо у всех на виду. Только одно было предельно ясно. Анасидарийская часовня императорского дворца, наполненная смертоносными амбициями хищников и жертв, была одним из самых опасных мест в галактике. Глава 7. Терра. Дворец экклезиархии. Большую часть пути от императорского дворца Мессеринг провел в уединенных молитвах на борту своего жреческого ялика. Это судно, по сути своей, являлось парящей и укрепленной базиликой, укомплектованной гарнизоном фанатичных бойцов Фратерис Темплар. Скопление шпилей, минаретов и звонниц проплывало над древними городскими агломерациями Южного континента, удерживаемое в воздухе антигравитационными двигателями. Движение базилики над разросшимися до колоссальных размеров кварталами Улья-Восток было размеренным и торжественным. Тысячи проповедников зажгли фиамовые алтари-маяки на западных склонах, чтобы отдать дань уважения высокому гостю. Экклезиарх ненадолго появился на смотровом балконе, облаченный в парадные одеяния, чтобы удовлетворить желание полумиллиона прихожан, забравшихся, рискуя жизнью, на скрипящие от натуги алтари, в надежде хотя бы мельком увидеть верховного лорда. После чего жрец вновь удалился в свои личные покои для отдыха и восстановления сил перед ритуалом очищения и запланированными в графике встречами с понтификсом Луны касательно важных вопросов вероисповедания и архиисповедником Ярославом для усиления его и без того внушительной системы безопасности. На подлете к дворцу экклезиархии, когда ялику оставалось преодолеть лишь галерею из колоссальных, доходящих до облаков колоколен, до слуха пассажиров донеслись ракучущие звуки богослужений. Флаги и вымпелы развивались на ветру, а дым от сжигаемых в честь праздника благовоний на какое-то время полностью окутал корабль. Далеко внизу, под ревущими двигателями, раскинулись бесчисленные площади и дворы храмовых комплексов и соборов, до отказа набитые армиями молящихся монахов. Проповедники и епископы ковыляли между рядами верующих, потрясая церемониальными посохами и с фанатичной страстью зачитывали отрывки из Lectio Divinitatis. И снова Мессринг позволил лицезреть себя в парадном облачении экклезиарха, после чего провел службы совместно со всеми верховными кардиналами. Каждый из них старался переплюнуть остальных в размахе празднования Дня Освобождения. Только по окончании проповеди кардинала Гармански, которую экклезиарх проспал, священникам из свиты пришлось потрудиться, чтобы скрыть его похрапывание. Мессринг смог удалиться в свои покои. Священнослужитель прошагал вверх по бесконечной лестнице, отмечая каждый шаг ударом великолепнейшего посоха по мраморным ступеням. Когда экклезиарх в сопровождении небольшой орды, дьячков и пономарей прошел мимо караулов дворцовой стражи, крестоносцы из Фратерис Темплар опускались на бронированные колени. На вершине громадной лестницы двойной строй монахинь-харисток распевал навязчивые священные гимны, призванные проводить верховного лорда в его громадную золотую кровать. Мессринг остановился, заметив в хоре ясное и красивое личико. «В мои покои!» — произнес он, указав рывком посоха на приглянувшуюся монахиню. «Поможешь мне совершить вечернюю молитву?» Взгляд желтоватых глаз переместился на юную деву, стоявшую рядом. «А ты, дитя мое, приходи к рассвету!» Обе послушницы буквально засияли от радости, похоже, слабо представляя, какого рода помощь потребуется от них экклезиарху. Преодолев последние ступени, Мессринг позволил сопровождающим его священникам забрать посох, митру и снять длинную мантию с его разжиревшего тела. После того, как процессия миновала две напичканные успиками арки и два поста стражи Фратерис Темплар, экклезиарх решил распустить свиту. «Только один!» — рявкнул он, заставив суетливую толпу камердинеров, помощников и жрецов расползтись по сторонам и отправиться либо в свои кельи, либо выполнять пожелания верховного лорда, отчет о которых он ждал к утру. Наконец, войдя в личные покои, полные древности и богатств, Мессринг передал последнему оставшемуся с ним священнику остатки церемониальных одежд. Когда экклезиарх подошел к стоящему в комнате столу из септревого дерева с миской и кувшином святой воды, из одежды на нем осталась лишь нижняя сорочка и драгоценное кольцо. Сопровождающий его священник молча повесил врученные ему рясы на ближайшую стойку. «Мне теперь придется прождать полночи из-за вашей медлительности, уважаемый!» — прошипел Мессринг, жестом указывая слуге перелить воду из кувшина в мраморную чашу. Экклезиарх вытянул руки, и священник тут же склонился и пылко поцеловал тыльные стороны пухлых ладоней. «Довольно, довольно!» — нетерпеливо пробормотал Мессринг. Слуга принялся снимать кольца с толстых пальцев экклезиарха, размещая их на паре изваянных из мрамора подставок в форме человеческих кистей. По окончании этого действа Мессринг погрузил руки в чашу и умыл усталое лицо. Затем выдернул полотенце из рук помощника и насухо вытерся. Только экклезиарх собрался скомкать влажную полоску ткани, которую сжимал в руках, и бросить ее обратно, как обнаружил, что священник с восхищением разглядывает одно из изысканных колец, несколько секунд назад украшавшее палец верховного лорда. «Да как ты смеешь!» — зарычал Мессринг, занося ладонь, чтобы научить слугу манерам. «Что за наглость!» — воскликнул он, заметив, как тот, не обращая внимания на слова, пытается примерить драгоценность. Рука священника и свиты метнулась вперед с невероятной скоростью и силой. Через секунду вытянутая для пощечины кисть Мессринга оказалась в болевом захвате. Заплывшее жиром лицо экклезиарха исказилось от боли, едва заметного скручивания сустава хватило, чтобы дрожащее тело верховного лорда охватила жуткая боль. Слуга продолжал разглядывать надетое на указательный палец кольцо экклезиарха. Оно было выполнено в форме символа Adeptus Ministorum с крохотным черепом в центре. Глазницы пылали красным, показывая, что кольцо заряжено. Ухватив Мессринга за один из многочисленных подбородков, священник прижал его к холодному мрамору стены. Экклезиарх попытался бороться, но быстро прекратил это бесполезное занятие, когда рука была выкручена сильнее. Священник прижал палец с кольцом к горлу экклезиарха. «Изумительно!» — произнес он, разглядывая крохотный наперстный лазер. «Работа Джокаэро, да?» Мессринг, практически парализованный от ужаса, кивнул. «Осторожнее!» — предупредил священник. «Я бы не хотел, чтобы ты сам себе глотку перерезал. Это замечательное изделие. Должно спасать твою жизнь, а не стать причиной ее окончания. Уверен, что ты согласишься». В этот раз Мессринг выразил согласие, медленно закрыв и снова открыв желтоватые глаза. «Кто ты?» — прошипел экклезиарх, корчась от боли. «И чего тебе надо?» «Кто я?» — повторил вопрос священник. «Тот самый священник, который был старшим и приближенным слугой экклезиарха уже много десятилетий, знавший все пристрастия и секреты своего господина, не отходивший от Мессринга в течение всего пути от императорского дворца и помогающий благословить верховных лордов в Анасидарийской часовне. И чего я хочу?» Он сделал движение челюстью, как будто перекатывая что-то во рту, а затем силой сжал зубы. Мессринг с ужасом наблюдал, как лицо священника начинает дергаться и дрожать. Затем по нему прошла рябь, как от брошенного в воду камня. Перед полными ужаса глазами экклезиарха проходила ужасная трансформация. Длинные седые волосы осыпались на мраморный пол вместе с клочками спутанной бороды. Линзы скатились по щекам перевертыша, словно две слезинки, а покрывавшая губы пластековая пленка отслоилась и упала на пол, похожая на полоску высохшей кожи. Когда полиморфин окончательно прекратил действовать и превращение полностью завершилось, Мессринг сумел разглядеть своего незваного гостя. «Ван Горич! Именно!» Увидев врага в лицо, экклезиарх смог вернуть себе часть привычного самодовольства. «Это беспредел!» — процедил священник. «Верховные лорды узнают об этом!» «Нет!» — с полной уверенностью покачал головой дракан Ван Горич, великий магистр Официо Сосинорум. «Секунду назад ты спросил, чего я хочу. Прямо сейчас, ваше высокопревосвященство, я хочу, чтобы вы заткнули бездонную дыру, которую у вас вместо рта, потому что иначе я избавлю твои плечи от необходимости таскать на себе голову, а потом один из моих оперативников, внедренных в твою организацию, досконально изучивший твои манеры и стиль поведения, примет твой облик и будет выполнять твои обязанности. Мы поняли друг друга». Мессринг обдумал слова великого магистра и снова моргнул, соглашаясь. «Вот что я от тебя хочу», — начал Ван Горич. «Свяжешься с лордом главнокомандующим Уда и заставишь его провести еще одно внеплановое собрание 12. Только 12. «И зачем мне это делать?» — спросил Мессринг. «Ой-ой-ой!» — перебил его Ван Горич, постучав пальцем с наперстным оружием по горлу. «Я не хочу, чтобы меня приглашали, но можешь поставить свою жизнь на то, что я не пропущу встречу, так же, как и сегодняшнюю». «Я...» — великий магистр поднял темные брови. «Мне нужна хорошая причина», — выдавил Мессринг, — «чтобы все получилось. И у тебя она есть. Скажешь им, что плохо спал сегодня, что потеря храмовых миров Иеронима Федоры омрачила твои мысли. и что ты воспринял уничтожение кардинальского мира Флер-де-Фиде как наказание и знак, знамение того, что бог-император, недоволен нынешним курсом в отношении пограничных секторов, выбранным верховными лордами. «Я не стану упоминать имя императора в суе», — прошипел Мессинг, «и унижать свою веру подобными небылицами». «Станешь», — заверил Ван Гурич, — «ты же уже это делаешь, каждый день. Не забывай, с кем говоришь, экклезиарх. Я был твоей тенью дольше, чем ты вообще знаешь о ее существовании. Ты объявишь войну веры, поставишь под ружье монашеское ополчение и своих храмовников. Твои проповедники по всему сегментуму возвестят об этом со своих кафедр. И все будет сделано под знаменем священного возмездия. Священнослужители и миряне Флер-де-Фиде должны быть отомщены. С помощью своего влияния на лорда-адмирала ты заставишь его, учитывая кошмар на Ардамантуа, опустошенные границы сегментума и свою войну веры, отозвать армады, флоты и флотилии из всех их рейдов и крестовых походов. И чтобы у лорда Милитанта и его Астра Милитарум не было недостатка в транспортах и эскортах, все это позволит нам развернуть силы в сегментуме и подготовиться к вторжению ксеносов. Недавние успехи зеленокожих, их новые варварские технологии и этот самозванный зверь — все это признаки серьезной угрозы не отдельного мира или даже сектора, но для всего сердца Империума. Мы все в очевидной неминуемой опасности. «Твоя должность не предполагает возможности подобных действий», — вставил Мессринг. «Как и моя». «Верно», — согласился Ван Горич. «Но среди наших коллег есть те, кто может это сделать. Те, кто знает и всегда знал больше об этой угрозе Империуму человечества среди звезд. И они жуткие люди. Я беру с них пример». «Тогда почему бы тебе не довериться их опыту и возможностям?» — спросил экклезиарх. «Если они все делают, зачем нам вмешиваться?» «Ты, Удо, Лансунг, ваше бездействие продиктовано желанием получить политическое преимущество. Они же действуют вопреки вам, и мотивы у них иные. Ужасные вещи могут совершаться во имя необходимости. Кроме того, у меня нет причин доверять кому-либо из вас. Ты выполнишь мою просьбу не потому, что я об этом прошу, и не потому, что угрожаю, а потому, что это твой долг, твоя священная обязанность следить за безопасностью и неприкосновенностью императора и его владений. Это единственный смысл твоей жизни, экклезиарх!» «Лансун к себе на уме!» — упирался Мессринг. «Он не станет жертвовать своими амбициями! Я не могу убедить его бросить те битвы, в которых он сейчас сражается! Он не станет разделять свои армады! Я не...» «Можешь и сделаешь!» — не отступал Ван Горич. «Многие считают, что и ты себе на уме, и обладаешь властью и безграничными амбициями. И все же я здесь, и использую доступные мне инструменты давления. И ты сделаешь то же самое. Используй то, что у тебя есть на Лансунга, и найди способ добиться цели». «Почему просто его не убрать?» — предложил Мессринг. «Если он является проблемой, то убей и замени его, а меня не втягивай». «Как и всегда, я сделаю то, что должен», — кивнул великий магистр. «Но если сегментум окажется под угрозой вторжения, нам нужен будет именно адмирал Лансунг и его опыт командования. Возможно, ваше превосвященство, вы будете удивлены, но я не хочу никого убивать. Однако, как уже было сказано, иногда приходится делать ужасные вещи, когда это необходимо». «Предположим, что я согласен», — обреченно сказал Мессринг. «Предположим, чисто гипотетически, что я даже согласен со стратегией сбора войск. Этот ублюдочный ксенос, зверь, в конце концов и мои миры опустошает. Но что я с этого получу?» Ван Горич одарил экклезиарха полным презрения и брезгливости взглядом и поджал губы. «Ну, господин мой Мессринг, ты останешься в живых!» Ассасин становился более скуп на эмоции после каждого выпада священника, и от этого начинал казаться опаснее и опаснее. «Несколько минут назад твоей коже коснулся яд с беспрецедентно высоким уровнем токсичности и крайне болезненными побочными эффектами. Мессринг нахмурился во время пылкого выражения почтения с помощью поцелуя. Экклезиарх посмотрел на губы Ван Горича, затем перевел взгляд на собственные ладони и, наконец, на пол, где лежала изогнувшаяся и забытая после завершения трансформации пластиковая пленка с нанесенным ядом. «Ты отравил меня!» — просипел Мессринг, пытаясь совладать с дыханием. «У тебя есть 3 дня на то, чтобы выполнить мою просьбу», — сообщил Ван Горич. «3 дня, чтобы встретиться с верховными лордами, надавить на Лансунга и заставить его отозвать флот. Иначе через 3 дня ты умрешь на коленях, истекая кровью из ушей, ноздрей и глаз, молясь о милости, быстрой и безболезненной смерти. Хотя своей скверной службой Богу-Императору ты ее не заслужил, а после успешного выполнения моего задания один из моих оперативников передаст тебе антидот. Если ты не справишься, то этого не произойдет». Ван Горич отпустил экклезиарха и снял наперстное оружие с пальца. «Я знаю о яде, только с твоих слов!» — слабо промямлил Мессринг. «Как и о том, что у меня есть антидот, если вдруг я сказал правду!» — напомнил Ван Горич с холодной уверенностью. «Думай об этом следующим образом. Ты доверяешь мне так же, как я тебе. Но ты сказал, что никому из нас не доверяешь!» Ван Горич бросил кольцо Джакаэру в чашу со святой водой, улыбнулся и пожал плечами. Он накинул на голову капюшон своего священнического облачения, скрывая лицо в густой тени, и направился к выходу. Жирные губы Мессринга скривились от одновременно обуревавших его ярости и замешательства. Судорожно расплескивая воду из чаши, экклезиарх схватил свое кольцо и надел на мизинец. Направив оружие в незащищенную спину Ван Горича, верховный лорд Терры задумался о яде, проникающем через поры кожи в кровь, медленно расползающемся по внутренним органам, а также о противоядии, которое было у великого магистра ассасинов. И опустил руку и взгляд, признавая поражение. 3 дня! Голос убийцы разнесся по просторным личным покоям экклезиарха. Мессринг поднял глаза, но дракана Ван Горича уже и след простыл. Глава 8. Инкус Максимал. Малиус Мунди. Орбита. Астропат Орм де Зут, тощий, облаченный в зеленую мантию, пробрался сквозь люк рабочего модуля и поплыл в невесомости переполненного людьми отсека. Он носил темные очки, скрывавшие пустые глазницы, и это вкупе с тщедушной фигурой делало его похожим на насекомое. Астропат прижимал к груди баклагу с дешевым амасеком и оставлял за собой длинный шлейф дыма от палочки лхо. Он молча пересекал модуль, втягивая дым через узкие щели ноздрей и выдыхая через мрачный искривленный рот. Свободной рукой слепец цеплялся за переборки и тащил себя мимо различных сервиторов, работавших с базами данных, гололитическими изображениями и автоматикой. От них тянулись пучки кабелей, терявшихся в глубине рабочих подвесных платформ. В конце концов, астропату удалось найти уголок, не заполненный скрюченными проводами, исследовательским оборудованием или жрецами и сервиторами Адептус Механикус. Дезут забрался в нишу и, неуклюже барахтаясь в невесомости, попытался в ней устроиться. «Мастер Дезут!» — обратился к нему нотациологи Лютрон Видал. «Вы одурманили свой разум, сэр! Опять!» В прошитых статикой словах адепта не было ни намека на обвинение или неудовольствие, а на ебеново черной коже, скрытого под капюшоном лица говорившего, не дрогнул ни один мускул. Будучи старшим жрецом на сигнум станции широкого спектра Адептус Механикус под обозначением Аддендус 727, Нотациологи не мог позволить себе таких вольностей. Это была просто констатация факта. Подобно пилоту грузового шаттла на перевалочном пункте, услуги которого требовались только во время цикла разгрузки-выгрузки, в момент прибытия новых кораблей, Дезуту было скучно, нечем заняться и развлечь себя. Астропат не ответил. «Мой брат-адепт напоминает вам о ваших обязанностях», — подала голос лекс-механик Аутегра Зигль, поднимая голову от рунных блоков, покрывавших стены отсека почти полностью. Она протянула руку в сторону астропата и слегка оттолкнула его в сторону, чтобы добраться до нескольких нужных ей циферблатов и кнопок. Торчащий из ее бритой головы черепной кагитатор напоминал очертаниями исследовательскую станцию, вцепившуюся в поверхность астероида. «Это работа амнисии», — продолжила она. «Его верные слуги трудятся в поте лица и собирают статистические данные и факты для передачи их с помощью канала межзвездной связи». «На Марс», — отозвался Дезут, положив одну руку на грудь, а другую с зажатой флягой, поднимая вверх в издевательском салюте. «Если пакет данных не доберется до хоралов диагностики от генерала-фабрикатора, эта миссия станет непозволительной тратой времени, сил и данных», — добавил нотацию Логи Видал. «Верно», — согласился Дезут, в очередной раз прикладываясь к фляге самосеком. «По этой причине я начал разбирательство касательно вашей пригодности для выполнения данной важной задачи», — сообщил Видал холодным и безразличным голосом. «Разбирательство!» — пробормотал Дезут. «О, это честь!» Он снова поднял флягу. «Ауспик-механик Кэлса Толек был признан наиболее подходящим кандидатом для контроля вашей компетентности», — продолжил Видал. Толек повернул скрытое под капюшоном лицо от мерцающих рунных блоков и сфокусировал 4 оптических имплантата на астропате. Дезут стряхнул табачные крошки с тонких губ. «Я могу предоставить вам учетно-послужную карту и сигнум спецификации адепта Толика для ознакомления», — произнес Эрлин Амино. Амино был крайне навязчивым трансмехаником с раздражающей веселой металлической маской, заменявшей лицо. Дезут глубоко затянулся палочкой лхо, выдохнул, наполнив тесный исследовательский модуль шелковистым дымом, и потянулся к переключателю в потолке отсека. «Прошу, не трогайте!» — произнес Видал. Логи очень бережно относился к оборудованию сигнум-станции. Дезут перевел на него взгляд пустых глазниц за темными линзами и резко дернул за рычаг. Помещение задрожало, когда металлическая защитная заслонка опустилась, открывая обзорный экран модуля. Сияющие белым светом ледяные сферы миров кузнец Инкус Максимал и Малиус Мунди занимали большую часть космического пейзажа. Поверхности обеих планет испещрили темные пятна разрушения. Посередине между ними висела покрытая ржавчиной слоями металлической обшивки штурмовая луна, чудовищное порождение зеленокожих, выпускавшее целые раи атакующих кораблей на ледяные планеты, над поверхностью которых завис флот кораблей ковчегов Механикус и громадных транспортов, принимавших на борт последних выживших. «Об этом я и говорю, мастер Астропат», — прокомментировал Видал, по-прежнему не выражая ни раздражения, ни недовольства действиями Дезута. «Столь своевольное поведение требует надзора. Я ожидал от вас большего, но это моя ошибка. В конце концов, вы созданы из плоти, а плоть слаба!» Логи обернулся к Ауспик-механику. «Толек, мне нужно, чтобы покрытие сканеров, мощность авгурных кластеров и вокстанций была увеличена на 40% в тех квадрантах, которые мы можем наблюдать, в особенности которые заняты силами Механикус. Оставшись без фильтров, мы, возможно, на какое-то время выдали свое положение на оптическом уровне или выбросом энергии». «Сканирую», — подтвердил тот. «Я понимаю, почему мы должны скрываться от врага», — признал Дезут. «Но как же ваши собственные люди и служители культа? Вы просто смотрите, как они умирают. Скоро здесь не останется никого, кто мог бы заметить наше присутствие». «Мастер Дезут», — произнес Видл, — «вам знаком наш третий закон универсальной вариантности?» «Он не поймет», — уверенно заявила Ауте Грозигль. «Его еще называют парадоксом свидетеля», — продолжал Видл. «И он утверждает, что слуга бога машины влияет на все, зачем наблюдает. Интерес магоса-металлурги к эксперименту может изменить химическую реакцию сплава. Чужеродная форма жизни под взглядом магоса-биологис ведет себя иначе, нежели в естественных условиях. Пациент иногда подавляет боль или симптомы болезни в присутствии магоса-физик. Как вы знаете, у данной сигнум-станции есть строгий приказ от самого генерала-фабрикатора скрытно наблюдать, записывать, документировать, не вмешиваться. Это наша священная обязанность, а ваш столь же священный долг — отправить итоговый результат нашей работы обратно на Марс. «Священный долг, да», — повторил Астропад. «А как же наш долг перед этими людьми? Цена их потери была взвешена и найдена легкой относительно того, что мы приобретем», — ответил Видл. «А что с потерями на других мирах?» — сварливо бросил Дезут. «Так а вы тут фиксируете, сколько слуг бога машины перебили зеленокожие? Я слышу предсмертные вопли с десятков имперских миров, крики миллиардов умирающих, которые я обязан передать дальше, подчиняясь древним правилам моего ордена. А ваши протоколы мне это запрещают». «По моему мнению, это тяжкое бремя, мастер Астропад», — сообщил Лютрон Видл. «Но необходимое. Мы не можем позволить врагам, ни ксеносам, ни людям, узнать о нашем исследовании. Я понимаю, то, что вы слышите, становится тяжелым испытанием». «Эти смерти для вас всего лишь данные», — мрачно выдавил Дезут. «Вы можете закрыть свои заслонки и не смотреть на потери. У меня нет такой возможности. Я переживаю каждую из них вот здесь». С этими словами Астропад похлопал себя ладонью по виску. «Повторяю, мы понимаем бремя, которое легло на ваши плечи. А что с астротелепатическими сигналами бедствия, которые мы получили?» — оборвал его Дезут. «Что делать с живыми, жрец? Мертриска, Агилар Терциус, Эйдолика, Окаемные миры, Ксеркси 51, Порт Санктус, Ундина. Как быть с теми, кого мы могли спасти, нарушив ваш драгоценный закон универсальной вариантности? Тех, кого мог бы спасти кто-то другой, если бы вы просто дали мне переслать эти сообщения? Возможно, никто, кроме нас, не слышит их зова о помощи». «У нас четкие приказы», — произнес Видл, оставаясь равнодушным к мольбам Астропата. «Мы можем отправить только одно сообщение. С нашими материалами и результатами исследований там должны быть обзоры вражеской стратегии нападения, информация об уровне технологии и относительном успехе или неудачах защитников при отражении штурма. Одно, единственное сообщение, которое будет означать, что станция готова к эвакуации и передислокации. Эти миллиарды, которым вы так сочувствуете, погибнут не напрасно. Генерал-фабрикатор многое узнает благодаря их смертям». Дезут убрался обратно в свой угол, не способный что-либо противопоставить холодной логике техножрецов. Ауте Грозигль отсоединилась от своей подвесной станции, подплыла к потолку и вернула на место рычаг переключателя, управляющего ставнями. Гидравлические поршни вновь опустили металлическую заслонку на обзорный экран. Она никак не могла подбодрить Астропата. Эту возможность давным-давно хирургически удалили из того, что осталось от ее биологического мозга. Однако Зигаль с интересом наблюдал, как Зуд качает головой и делает большой глоток из фляги с амосеком. «Я вас не понимаю!» — промямлил он и снова приложился к горлышку. Зигель обернулась к своему командиру. «Возможно, стоит отправить сообщение прямо сейчас», — сказала она. Кэлсо Толлик направил 4 глаза окуляра на лекс-механика. «Но данные же не полные, и присутствуют пробелы в аналитике. Мы подведем и генерала-фабрикатора, и амнистию», — добавил Эрлин Амину. Его улыбающаяся маска оставалась все такой же неподвижной. «Ты присматриваешь за мастером Дезутом», — обратилась Зигель к Толлику. «Можешь поручиться, что он сможет отправить сообщение после разрушения криокузнец? Мы говорим о днях, возможно, неделях. Сколько еще предсмертных криков он услышит за это время?» Ауспик-механик задумался, после чего обратился к Видалу. «Возможности и желания мастера Дезута служить богу-машине уменьшаются пропорционально степени интоксикации организма и ослаблению умственных способностей. Очевидно, что он не подходит для службы в изоляции на сегментум станции. По моим подсчетам, вероятность, что он злоупотребит своими навыками и передаст полученные астротелепатические сообщения, обесценив таким образом нашу работу и, возможно, выдав нас врагу, составляет 26,5%. Лучше отправить неполный пакет данных, который хоть как-то пригодится, чем не отправить им вообще ничего», — кивнул Видал. «Но протоколы», — уперся Эрлин Амину. «Вторичные протоколы позволяют адаптироваться к ситуации в случае угрозы сохранности священных данных», — нажал Логи. «Например, аварии или атаки врага. Я воспринимаю подобную слабость плоти мастера Дезута как одну из таких угроз». Отобрав флягу у Орна Дезута, Видал перевел взгляд со стропата на своего лекс-механика. «Начинайте подготовку данных к передаче. Когда мастер Дезут протрезвеет, он отправит наши материалы на Марс, где, если будет на то воля амнисии, они помогут генералу-фабрикатору и его хоралам диагностиат в их священных размышлениях». Глава 9. Марс. Сборочная площадка титанов Олимпика Фоссе. Интеркнация. Грузовая баржа Adeptus Mechanicus с оглушительным грохотом коснулась посадочными опорами красной марсианской земли. После входа в атмосферу безразличие космоса к весу корабля исчезло, и гравитация мира кузни вступила в свои права, отчего огромное судно вместе с грузом гигантских комплектующих для титанов вновь обрело свою привычную громоздкость. Посадочный модуль был практически полностью автоматизирован, и его команда состояла лишь из похожих на мумии сервиторов, сервоматных дронов и роботизированных погрузчиков. Челнок постоянно перемещал груз с производственными деталями, которым требовались ремонт и доработка, от тиранских ангаров на сборочные площадки Олимпики, расположенные на Красной планете. Расстояние между двумя небесными телами баржа преодолевала с помощью буксира под названием «Мул», который в настоящий момент терпеливо ждал ее возвращения на орбиту. Старшим членом экипажа был рулевой механик, соединенный пучками проводов с оборудованием, занимавшим большую часть крохотной кабины. Его обязанностью было вести баржу в путешествие между низкой орбитой и поверхностью планеты. Когда открылись массивные створки грузового отсека и механизированные дроны принялись за перемещение драгоценного груза, из-за них выскользнула фигура в темных одеждах. Ни сервитор и ни дрон-автомат, некто, прокравшийся на борт тайно. Человек спустился по напоминающему горный склон трапу, скрываясь за широкими корпусами роботов-грузчиков и среди тяжело шагающих сервоматов с механическими подъемниками. Его лицо было скрыто в тени просторного капюшона. Он задержался лишь на миг. Слабые лучи утреннего солнца пробивались сквозь внушительную архитектуру храма кузни горы Олимп, огромного, эффективно функционирующего и прекрасного. гора Олимп, кузня древних, столица культа Адептус Механикус, вотчина генерала-фабрикатора Марса. Зрелище было великолепным. Храм напоминал колоссальную корону из сияющих труб, блоков печей и башен, венчающую вершину крупнейшего вулкана в системе Сол. Он служил вечным напоминанием о могуществе слуг бога машины. Империя, союзная, но все еще отдельная от царства императора, управляемая из красных песков Марса. У подножия трапа новоприбывший нашел группу людей, собравшихся в тени грузовой башни. Это была встреча одинаково мрачных фигур, терпеливо ждущих начала разговора. Встреча, окутанная тайной и не предназначенная для чужих глаз. Встреча убийц и мстителей, одного взгляда на которых было достаточно, чтобы понять, что посторонние свидетели данного действа, неважно, случайные или преднамеренные, вряд ли доживут до следующего рассвета. Пока однозначные механизмы и аугментированные рабы занимались своими обязанностями по разгрузке, группа поприветствовала прибывшего на планету товарища. Двое из них маскировались под служителей Адептус Механикус в алых мантиях. И еще двое носили маски и полночно-черные плащи, скрывающие под собой плотно облегающие костюмы из синкожи и ботинки того же цвета. Пятый отличался громадными размерами и наготой. Он был заключен в криокамеру. Саркофаг был установлен вертикально и испускал клубы металлонового газа, медленно опускавшегося к земле. «Группа внедрения «Красный приют»! Подтвердите личности!» — велел пришелец. Первым вперед выступил один из тех, кто выдавал себя за жрецов Механикус, вытягивая вперед руку, пальцы на которой оканчивались разъемами для подключения к аппаратуре. «Клементина Йендаль, милорд!» — произнесла ассасин. «Храм Ванус!» Прибывший с корабля человек взял протянутую ладонь в свою и проколол кожу тонкой иглой, скрытой в перчатке. Несмотря на боль, ассасин не шелохнулась. Не отпуская руки, пришелец перевел взгляд на крохотный рунный экран на тыльной стороне кисти. «Клементина Йендаль, храм Ванус, красный приют, подтверждаю», — произнес человек. Процедура повторилась. «Мария Зет Изольда, храм Калидус, красный приют, подтверждаю», — кивнул он второму псевдотехноадепту, маскировка которой выигрывала за счет бронзовой маски, аутентичной аугментики и запаха масла и тухнущей плоти. «Соскины Хаст, храм Виндикар, Исклера Верро, храм Виндикар, красный приют, подтверждаю», — прозвучал спокойный голос после идентификации обоих снайперов. Наконец, человек положил руку на борт криоконтейнера и через специальный разъем взял немного крови у находящегося внутри громилы. «Тибальт Избавитель», — сообщила гостю Йендаль из храма Ванус. Тот сверился с экраном на перчатке. «Храм Эверсор, красный приют, подтверждаю», — завершил он процедуру идентификации. Стрелки Виндикара так и остались стоять в своих масках. Тибальт был надежно заперт в криоконтейнере, и Йендаль и Изольде откинули капюшоны на спину. Ассасин Калидус также сняла почетную маску протектората Механикус, под которой обнаружилось бледное, но красивое лицо. Одна ее рука была заменена на импульсное оружие с нейроконтролем, а под плащом светился компактный плазменный пистолет. Йендаль оказалась невзрачной женщиной с лицом библиотекаря. Она была лишена той, доведенной хирургическими операциями до совершенства, привлекательности, которой отличались многие женщины, оперативники храмов. Для большинства ассасинов красота была просто очередным оружием в богатом арсенале, но Йендаль предпочла оставаться неприметной по сравнению со своими товарищами по группе. Тем не менее, обрамленная прядями сидеющих волос и наполовину скрытая голографическими линзами очков лицо инфоцита светилось мрачным и разрушительным интеллектом. В одной руке она держала бронированный планшет с данными, выходящие из которого пучки кабелей и проводов скрывались в глубине ее мантии. «Милорд», — твердым голосом произнесла она, — «если не возражаете». Пришелец кивнул. «Вы имеете полное право настаивать», — ответил он. Полупрозрачные многослойные экраны и таблицы на голографических очках ассасина замерцали и пошли рябью, и по лицу незнакомца пробежали лучи устройства для сканирования, вживленного в тело Йендель. Человек терпеливо ждал окончания процедуры. «Ну!» — не выдержала склера Веру. Пропущенный через вокс-фильтр маски голос казался лишенным эмоций, однако оба снайпера напряглись, заметив, что вычисления Йендель занимают больше времени, чем обычно. «Дракан Ван Горич!» — наконец сказала она. «Великий магистр официо ассасинорум! Подтверждаю!» — кивнул Ван Горич. Все члены группы внедрения «Красный приют», кроме чудовищного Тибальта, который физически не мог осознавать, что находится в присутствии главы всей организации имперских убийц, благоговейно опустились на одно колено. «Магистр!» — начала Йендель. «Если бы мы знали, что вы прибудете на Марс лично, то, надеюсь, не стали бы тратить время на церемонии!» — перебил ее Ван Горич. «Здесь безопасно?» «Да, милорд!» — уверенно сказала агент Вануса. «С помощью вируса я заблокировала все системы, вокс и пик наблюдения, а также систему идентификации личности в данном секторе, и на поверхности, и на орбите!» Магистр кивнул. «Я почтил Красную планету своим присутствием, потому что собранные вами данные очень важны не только для меня или официо ассасинорум, но и для всего Империума. Несущие свою стражу группы внедрения, подобные вашей, никогда еще не играли столь важной роли. Со времен Великой Ереси деяния отдельных людей не приводили к появлению такой опасности для всех нас». «Конечно, магистр», — поклонилась Йендель. Она была слишком умна, чтобы задавать лишние вопросы. «А теперь», — продолжил Ван Горич, — «перейдем к свидетельствам преступлений генерала-фабрикатора Кубика. В этом зашифрованном журнале содержатся все собранные нами доказательства и результаты наблюдений», — произнесла Йендель, отсоединяя планшет от проводов и передавая его Ван Горичу. «Если вкратце, милорд, то генерал-фабрикатор скрывал ценную информацию от Сенаторума». «Какую именно?» — уточнил магистр. «Результаты исследований и данные наблюдений, собранные его жрецами и адептами, касательно распространения определенного вида ксеносов в пограничных секторах», — ответила Йендель, — «так называемых хромов. Генерал-фабрикатор обязал своих магосов Биологис и мастеров траектора со всего сегментума передавать данные из лабораторий строгой изоляции, с наблюдательных постов и сигмунд-станций». «Где находятся эти учреждения?» «Разбросаны по всей территории пограничных секторов, магистр. Они скрыто собирают и анализируют данные с миров, которые подверглись вторжению хромов, в том числе с тех, на которых наблюдались незначительная очаговая деятельность ксеносов и планетарное вторжение первого разряда». Ван Горич выругался. «Кубик уже показали пакет мер, связанных с хромами. Но он отказался считать угрозу реальной и в то же время организовал свою сеть наблюдательных постов. Генерала-фабрикатора самого можно считать серьезной угрозой», — заметила Йендель. «Кубик не ошибся», — медленно покачал головой Ван Горич. «Последовательный ублюдок. Хромы сами по себе не являются проблемой. Их гонит вперед какой-то более сильный вид. А для них никаких пакетов мер не предполагалось». «Нет, милорд». «Винант, наверное, желчью плевалась», — задумчиво произнес магистр, обращаясь к самому себе. «Этот кубик передавал данные инквизиторам?» «Да», — подтвердила Йендель, — «поначалу». «А потом, когда генерал-фабрикатор понял, что это может оказаться чем-то значительным и полезным для Адептус Механикус, «Он оборвал канал», — продолжал Ван Горич. «Кубик похоронил ее пакет мер. Оценку угрозы делали его люди». «Ох уж эти машины!» — восхитился он. «А что Винанд?» «Леди-инквизитор, частый гость на Марсе», — ответила Марьезет Изольда. «И она не очень тщательно внедряет сюда своих оперативников. Мы наблюдаем за ними». «Хотите, чтобы мы действовали агрессивнее, милорд?» — спросила Соскине Хааст. «По возможности, избегайте столкновения с инквизицией», — покачал головой магистр. «Если возможности не будет, то делайте то, что умеете лучше всего». Кивнув, Ван Горич вернулся к обсуждению действий кубика. «Вы говорите, что эти станции тайно собирают информацию?» «Да, в том числе сейчас», — подтвердила Йендель. «Зашифрованные астротелепатические сообщения приходят каждый день на имя генерала-фабрикатора и его хоралов-диагностиат». Дракан вопросительно поднял глаза, услышав новый термин. «Разветвленная структура, в которую входят жрецы и магосы, созданная генералом-фабрикатором для анализа проблем и потенциалов, появившихся в связи с вторжением ксеносов в пограничные сектора», — пояснил ассасин Вануса. «А что с мирами-кузнями, Адептус Механикус?» «Персонал наблюдательных станций получил строгий приказ не вмешиваться в то, что генерал-фабрикатор называет великим экспериментом. Он не делал попыток предупредить или спасти жизни собственных слуг». «Машины!» — повторил Ван Горич. «Мир, на котором мы столкнулись с ксеносами, Ардамантуа, тоже был под наблюдением. Кубик по-прежнему получает астропатические послания из системы», — сказала Йендаль. «Но флот на орбите Ардаманту уничтожен. Сообщения приходят из изолированной лаборатории на борту исследовательского брига Адептус Механикус Субсервий, замаскированного под корабль снабжения имперских кулаков. Судя по данным бортового журнала, во время гравитационных аномалий корабль отлучался на дозаправку, однако на самом деле... Старший жрец-механикус на борту корабля, мастер траектора, Ван Аукен, отдал приказ отойти подальше от основного флота до начала гравитационной бури. Это было признано необходимым для наблюдения за появлением врага. У механикус была система, предупреждающая о появлении гравитационных штормов до катастрофы на Ардамантуа, уточнил Ван Горич. Появление видов вредителей, за которым последовала звуковая аномалия с нарастающей амплитудой и усиливающая сейсмогравитационные нарушения. Их система прогнозирования была организована и испытана на Дэше, Конкорда Короне и Настрое 4. «Я не припомню, чтобы в Сенаторум сообщали об этих катастрофах», — заметил Ван Горич. «Они произошли до Ардамантуа», — пояснила Йендаль. «По всей видимости, трагедии на этих планетах были представлены как какой-то другой феномен. Однако сейчас данные миры имеют статус мертвых. На самом же деле они были захвачены. Великий магистр, разрешите говорить откровенно?» «Разрешаю, ассасин. Протоколы, регулирующие нашу деятельность, весьма строгие», — начала Йендаль. «И этому есть причина. В соответствии с этими протоколами», продолжала адепт храма Ванус, «разве действия генерала-фабрикатора не дают нам оснований для его устранения? Он укрывает огромное количество данных от Сенаторума и своими единоличными действиями может подвергнуть Империум страшной опасности. Наше вмешательство будет оправдано, милорд. Можно считать, что оно требуется и необходимо». «К сожалению», — отозвался Ван Горич, «не все так просто». «Но, милорд, разве серьезность ситуации не выходит за рамки политической деятельности Сенаторума?» «Ничто не выходит за эти рамки», — покачал головой великий магистр. «Я понимаю ваше нетерпение, желание действовать. Мне тоже доводилось видеть, как те, кто заслужил смерть, продолжают дышать, избегая наказания. Время генерала-фабрикатора и всех остальных еще придет. Дело в том, что с настоящего момента, когда сердце Империума находится под угрозой беспрецедентного по своим масштабам вторжения ксеносов, Нам будут нужны кубики результаты его великого эксперимента. Несмотря на все презрение, которое мы можем к ним испытывать, преимущество над врагом, которое так ищет жречество Марса, может в итоге помочь нам всем. Великий магистр, осторожно, но твердо возразила Яндаль, прошу простить меня, но я не разделяю вашей уверенности. Вам следует знать, что помимо диагностики и анализа вражеской стратегии, а также относительных успехов и неудач имперских миров по отражению атаки, основным интересом Adeptus Mechanicus во всех этих катастрофах являются технологии, благодаря которым они стали возможны. Кубик активно исследует технологии ксеносов, медленно и задумчиво проговорил Ван Горич. Более того, магистр, он организовал несколько проектов максимального уровня секретности. Земляные и строительные работы под поверхностью Марса идут полным ходом. До настоящего момента мы не могли получить доступа к этим проектам, но знаем, что один из них находится под лабиринтом Ноктис, а несколько более крупных площадок расположены на равных расстояниях под долинами Маринера. Что они строят? Мы пока этого не знаем, господин, но значительная часть данных, пересылаемых на Марс секретных постов и сигнум-станций, посвящена технологии телепортации и построению векторных систем, которые используются ксеносами для транспортировки штурмовых лун на расстояние, сравнимое с протяженностью сектора. Кубик хочет узнать еретические секреты этой варварской технологии, произнес Ван Горич. И в следующий миг его мысли снова вернулись к политике. Возможно, интерес Инквизиции к генералу-фабрикатору вызван не только желанием сотрудничать. «Милорд», — продолжила Яндаль, — «со всем уважением, но вы недостаточно серьезно относитесь к ситуации. Мы считаем, что генерал-фабрикатор заинтересован в благосостоянии не столько Империума, сколько Механикус. Кубик изучает технологию ксеносов не для того, чтобы уничтожить ее или найти способ противодействия. Он намеревается ее использовать, воссоздать, применить». «Хочешь сказать, что...» «Милорд, я хочу сказать, что в случае угрозы внутреннему периметру и субсектору СОЛ, будь то вторжение или что-то еще, он хочет убрать Марс с пути разрушительных сил». «Переместить планету?» — протянул Ван Горич, с трудом заставляя себя поверить в столь невероятную затею. «Спасти Марс!» — подтвердила ассасин Вануса. «И бросить Империум на растерзание врагу». «У него уже есть эти секреты?» «Неизвестно, милорд. Но если и когда он их получит, помимо оборонительного потенциала, который они открывают, эти техноэретические чудеса превратят мир-кузницу Марс в слишком мощное оружие». «Согласен», — наконец кивнул Ван Горич. Он развернулся, держа в руках планшет с данными, и зашагал обратно по колоссальному трапу. «Милорд!» — крикнула вслед Яндаль после секундного замешательства. Не успевший уйти далеко, магистр ассасинов посмотрел назад. «Прошу понять, что все это домыслы. У нас нет неопровержимых доказательств строительства этой еретической мерзости». Ван Горич мрачно окинул взглядом свою группу внедрения. «Красный приют! Приоритет прим!» — объявил он. «Найдите их!» Глава 10. Ардамантуа. Ардамантуа превратилась в перемешанную гравитационным хаосом массу. После колоссального тектонического сдвига вся планета представляла собой огромную братскую могилу. Свежеперекопанная земля смешалась с гниющими телами. Удивительное зрелище! Мастер траекторы Аргус ван Аукен стоял в напоминающей кратер впадине, окруженный толпой прислужников Механикус и сейсоматов, которые беспрестанно собирали данные и обеспечивали их передачу на исследовательский бриг субсервий, зависший на низкой орбите над местом высадки экспедиционных сил. Магос и астрофизикус без устали обрушивали на изувеченную землю Ардамантуа импульсы магнозвуковых матричных антенн и мощных структурных сканеров. Тарелки и антенны огромного количества оборудования были устремлены к поверхности планеты. Как только прекратилась подача последних сигналов бедствия с поверхности планеты, и колоссальная штурмовая луна ксеносов исчезла так же быстро, как появилась, субсервий вернулся на орбиту. Варгус Ван Аукен высадился на поверхность во главе небольшой армии, жадных до новой информации жрецов и адептов, каждый из которых больше всего на свете желал понять механизмы, спровоцировавшие катастрофу. И они моментально занялись проведением экспериментов и наблюдений в перелопаченной земле, постоянно натыкаясь на трупы ксеносов, как привычных хромов, так и их боевых братьев, а также на изувеченные останки вспомогательного персонала Механикус и расколотые желтые доспехи павших имперских кулаков. Только знание имеет значение. Тела ксеносов, даже мертвые, выглядели внушительно и устрашающе. Величественные адептус Астартес, разорванные на куски бесконечно пребывающими врагами, заслуживали лучшей участи. Но Аргус Ван Аукен не мог отвлекаться на подобные вещи. Отсутствие сентиментальных чувств позволяло ему качественнее делать свою работу. Некоторые считали его ущербным, а иные — сверхчеловеком. Именно холодная логика Ван Аукена удержала субсервий вдали от развернувшихся боевых действий и заставила соблюдать протоколы наблюдения, когда адепты более низкого ранга, такие как Магас Биологис, Элдон Урквидекс, умоляли вернуться и вмешаться в ход событий. Возможно, все дело было в преданности Урквидекса науке о жизни. Возможно, именно это стало причиной его слабости. Ему приходилось смотреть на потоки данных, говоривших о неминуемой участи для всех, кто находился на поверхности планеты. Он видел, как орден Адептус Астартес оказался на грани уничтожения, как физически совершенные люди с богатейшей генетической историей завоевания и доминирования очутились на волосок от полного уничтожения. И поэтому Магас Биологис поддался своим низменным органическим импульсам и направил Ван Аукену запрос на эвакуацию последних выживших. В просьбе ему было отказано, и, будучи вторым по старшинству жрецом Инквизиции, Урквидекс получил выговор от вышестоящего офицера. Ван Аукен напомнил коллеге о третьем законе универсальной вариантности и парадоксе свидетеля. Урквидекс ответил, что его не просто так называют парадоксом. Инопланетный зверь обрушил свою дикую мощь на Ардаманту и всех, кому не повезло оказаться на поверхности планеты. Выживших не было, осталась только информация, чистая и неискаженная. И обязанностью Ван Аукена была доставка этой информации на Марс, где она, возможно, поможет генералу-фабрикатору в исполнении воли бога машины. Прокладывая себе путь между группами ауспик-механиков и осцилломатов, анализировавших структурные повреждения недр планеты, Ван Аукен поднялся по склону впадины и обнаружил, что рабочие бригады Урквидекса уже установили электростатические жезлы в рыхлой почве. Энергетические поля подняли тела мертвецов в воздух. Грузные трупы зеленокожих зависли в нескольких футах над поверхностью, окруженные потрескивающим статическим полем, позволяя Магасу Биологису и его техноадептам без труда исследовать разорванные болтерным огнем ткани. И из-за бесконечной ярости зверя, обрушившейся на Ардамантуа, других останков здесь попросту не осталось. Космодесантники и вспомогательные части Адептус Механикус были изрублены и разорваны на куски. Инопланетные чудовища были словно заражены вирусом ярости, распространявшимся даже на их низшие формы, обычно выполнявшие в сообществе роль рабов и мусорщиков. Отпихивая с дороги чудовищные тела, тощая фигура Ван Аукена пересекла левитирующее поле боя. Если бы не электромагнитные подавители, имплантированные в тело, мастер бы точно так же бессильно завис над измученной землей. Скитарий из секции Эпсилон-13 несли караул в этом море трупов, крепко сжимая гальванические ружья бионическими руками. Они были приписаны к экспедиции в качестве охраны и теперь добивали тех монстров, которые еще не до конца испустили дух. Альфа-Прим Ороску увидел приближающегося главного мастера и вышел ему навстречу. «Прошу за мной, магистр!» — приказал Ван Аукен. Офицер Скитариев ничего не ответил. Ороско вообще не отличал сообщительностью и даже для передачи приказов и сообщений предпочитал пользоваться бинарным кодом. Он просто пошел за старшим жрецом. «Магас!» — поздоровался Ван Аукен, заходя в лабораторию павильон, наспех собранную из металлического полотна. Ни Элден Урквидекс, ни его хирурги и ассистенты не подняли взгляда от громадной туши орка, которую они препарировали. Обрезки плоти и помеченные ярлыками органы плавали тут же рядом, в статическом поле. «Магас!» — повторил мастер Прим. «Мои бригады практически завершили работы по документированию повреждений, нанесенных чужацким оружием». «И?» — наконец отозвался похожий на бочонок Урквидекс, не отрывая телескопических окуляров, служивших ему глазами, от мозга твари, которую он кромсал с помощью встроенного в палец лазерного скальпеля. «Умение врага в том, что касается управления гравитацией и расчета векторов для телепортации, впечатляют», — сообщил Ван Аукен. И это не было ни шуткой, ни красивой фразой. Жрец сделал паузу. Он знал о привычке коллеги требовать информацию даже в тех случаях, когда отсчитываться должен он сам. «Остаточные гравитационные аномалии начали стихать, как только оружие врага покинуло систему. Однако в целом влияние искусственного тела все еще ощущается на планете, хотя эффект постепенно сходит на нет. Пройдет некоторое время, прежде чем на планете снова установится гравитационное равновесие». «Занятно. Это не похоже ни на что из зафиксированного слугами бога машины прежде. У врага есть оружие, простое присутствие которого можно приравнять к применению оружия массового поражения. Клинок, который рубит, не покидая ножен. Болт, поражающий цель, оставаясь в стволе. Если мы хотим добиться подобных результатов, то нужно понять, каким образом это сумели сделать чужаки. Исследование уцелевших фрагментов их технологического оснащения показывает только на то, что оно вообще не должно работать. А это является неприемлемым допущением для нашего пакета данных». «Верно», — согласился Урквидекс. «Генерал-фабрикатор требует, чтобы мы приложили все усилия», — произнес мастер. «Как всегда», — равнодушно отозвался Магас Биологис. «Магас», — повысил голос Ван Аукен, — «мне нужны результаты вашей работы». Урквидекс поднял голову. Его телескопические глаза зажужжали и задвигались, перестраиваясь. «Зачем торопиться со столь важными исследованиями?» — спросил он, устало глядя на начальника. «Всему должно быть отведено свое время», — назидательно сказал Ван Аукен. «И для каждого дела свой час. Конкретно это время, похоже, должно было быть потрачено зря», — заметил Урквидекс. «Потому что ничего дельного таким образом добиться не удастся». «Субсервий получил новые приказы», — не сдавался Ван Аукен. «Мы должны встретиться с несколькими сигнум-станциями и выдвигаться по направлению к Макромунде для организации наблюдения. Смотреть, как еще один мир, не получивший предупреждения о нависшей угрозе, безуспешно пытается сопротивляться кровожадным пришельцам», — уточнил Урквидекс. «Ты должен научиться контролировать свою сентиментальность», — заметил Ван Аукен. «Макромунда — это такая же жертва, как генетические образцы, на которых ты ставишь опыты в лаборатории. Эти миры в любом случае обречены. Мы смотрим, как они умирают, чтобы Марс мог выжить. Но довольно споров. Какую информацию ты можешь добавить к нашему пакету? В чем секрет технологии ксеносов?» Урквидекс посмотрел на старшего магаса. До предела сузив диафрагмы телескопических объективов, заменявших ему глаза. Затем он втянул наперстный скальпель в паз на бионической руке и активировал световую указку, входящую в комплект инструментов его черепного имплантата. Красная точка замерла посередине узкого лба мастера траектора. Урквидекс повернулся и снова склонился над мозгом пришельца, который только что препарировал. «Вот эта структура!» — произнес магас биологис, указывая на луковицеобразный вырост у стволовой части мозга, похожий на плодовое тело гриба, выросшее у комля дерева. «Управляет у данного вида способностью решать проблемы. Вернее, это моя гипотеза. Я тоже жрец Марса, как и ты», — понимающе кивнул Ванакуин. «Перед нами чужеродная мерзость, и в ее отношении ничего нельзя сказать с уверенностью. А у нас есть только теории. Продолжай, магас». «У большинства видов, способных к космическим путешествиям, включая нас самих, подобные структуры, отвечающие за вдохновение, тягу к экспериментам и технологическое развитие, располагаются в лобных долях». Точка указки переползла на относительно слабо развитую часть мозга существа. «Ну или в аналогичных структурах, в органах ксеносов. У любой расы, способной на столь важный для своего развития и технологически сложный шаг, как выход в большую вселенную, данный участок должен демонстрировать признаки недавнего эволюционного развития». «Согласен». «Но у орков все иначе», — произнес магас биологис. «У этого вида описанные участки мозга находятся в одной из самых примитивных областей органа». «Но что это значит?» — спросил Ванаукен. «Это значит, что их технические навыки, какими бы они ни были, имеют неэволюционную и интеллектуальную природу, как у людей и многих других рас. Их вид обладал всем этим с самого начала». «Ускоренное развитие?» Ванаукен надеялся, что это действительно так. Ускорение можно смоделировать и оценить теоретически. «Нет», — покачал головой Урквидекс, — «нечто изначальное, природная особенность их вида, их технологии, в том числе гравитационные и векторные, которые вам так хочется воспроизвести. Это врожденный навык, а не продукт какой-то развившейся концепции высокого порядка». «Эти выводы не обрадуют генерала-фабрикатора», — произнес Ванаукен. «Всего лишь гипотеза», — пожал плечами магас биологис. «Наши коллеги на других исследовательских площадках могут прийти к иному заключению». «Узнал что-нибудь еще?» — спросил старший магас. Урквидекс развернулся и включил гололитический проектор. Мозг чудовища окутало иллюзорное изображение пульсирующего поля. «Что это?» — уточнил мастер траектора. «Честно?» — отозвался магас биологис. «Не знаю. Я случайно наткнулся на этот феномен. Но сейчас поле уже очень слабое. Оно постоянно уменьшается с момента остановки биологических процессов в организме. А если бы я попросил твое экспертное мнение?» «Какое-то биополе или излучение?» — снова пожал плечами Урквидекс. «Похоже, оно исходит из глубинных областей мозга. И это тоже природная особенность вида». «Оно может иметь псионическую природу?» — осторожно спросил Ванаукен. «Неизвестно». Ответ был столь же осторожным. «Не моя специальность. Однако прошу обратить внимание вот на что». Урквидекс приказал паре сервиторов войти в палатку. Они тащили чужацкое оружие, грубое приспособление с зубчатой цепью, отдаленно напоминавшее цепной меч. В районе толстой рукояти, украшенной варварскими символами и рисунками, был вмонтирован примитивный двигатель. Магас приказал своим слугам вложить это орудие войны в сведенные предсмертной судорогой пальцы твари. Боевая часть при этом легла поперек развороченной груди, «Что ты делаешь?» — удивился Ван Аукен, когда Урквидекс отдал сервомату команду прикрепить силовые кабели к жуткому двигателю ксенооружия. «Магас! Отойдите!» — бросил тот и велел сервомату подать питание. Зубчатая цепь с ревом ожила. Грубые механизмы привода со скрипом и скрежетом пришли в движение, и кровь ангелов императора, оставшаяся между чудовищными зубьями, брызнула на Ван Аукена. Мастер отступил на шаг и стер алые капли с лица. «Выключи!» — скомандовал он. «Как пожелаете!» — отозвался Урквидекс, беря тесак с монокулярной заточкой, предназначенной для вскрытия, со стойки полной столь же жутких инструментов. Магас Биологис силой опустил лезвие на запястье зеленокожего. Чтобы прорубиться сквозь кости плоть, потребовалось несколько ударов. Наконец, когтистая кисть отделилась от предплечья. Мотор тут же начал кашлять, работать с перебоями, и, наконец, заглох. Ван Аукен снова подошел к телу Ксеноса. Его интерес разгорался с новой силой. «Там еще осталось питание?» «Дело не в питании», — заверил его Урквидекс. «Это оружие было сломано, что неудивительно, учитывая качество производства и обслуживания. Но я боюсь, что это поле, которое, кстати, быстро угасает после смерти особи, каким-то образом помогает работать их грубым поделкам. А технологии, не находящиеся в прямом контакте с ксеносами?» «Неизвестно. Нужно отметить, что в примере с оружием был задействован мертвый зеленокожий. Я не имел возможности оценить свойства данного поля у живого объекта. И я не до конца уверен, что гипотеза о функции поля верна». «А если она верна, то можно ли воссоздать это поле?» «Неизвестно. Не моя специальность». Мастер Ван Аукен несколько секунд обдумывал новую информацию. «Это очень важные данные», — наконец произнес он. «Их нужно незамедлительно отправить на Марс». Урквидекс понимал, что мысли мастера траектора сейчас посвящены далеко не только новым данным. Ван Аукен, который презирал своих коллег за проявление эмоций, никак не мог скрыть гордости за проделанную его экспедицией работу. Вскоре она сменилась жадностью, жаждой власти, признания и политического влияния. Именно его именем и идентификатором будут подписаны пакеты данных, отправленные на Марс. Именно его призовут на службу в ряды святейшей диагностиады генерала-фабрикатора. «Есть еще кое-что», — сказал Урквидекс, вырвав Ван Аукена из грез о триумфе. «Я слушаю», — подбодрил коллегу мастер траектора, обуреваемый жаждой новых откровений. «Я взял образец генетического материала существа», — произнес Магас Биологис, «и сверил его с базой данных на субсервии». «И что ты нашел?» Ван Аукен сгорал от нетерпения. «С точки зрения генетики, они все происходят из одного места», — сказал Урквидекс. «После дополнительной проработки вопроса мы сможем сузить сектор поиска до определенной области галактики, возможно, даже до конкретной планеты». Диалог жрецов был прерван потоком бинарного кода от Альфы Прима Роско. Альфа-секция Эпсилон-18 рапортовал командиру. Урквидекс и Ван Аукен обернулись, и Ороско жестом приказал подчиненному отчитаться перед магасами. «Мастер Прим», — начал трибун, — «авгураматы обнаружили признаки жизни и идентифицирующие сигнатуры в четвертом квадранте. Сигнал слабый, но четкий, исходит из-под земли». «Выжившие!» — с надеждой в голосе произнес Элдон Урквидекс. «Свидетели!» — поправил коллегу Ван Аукен. «Свидетели конца света! Ведите нас к ним!» Альфа вел своего командира и двух жрецов по полю левитирующих под воздействием электростатики трупов. Не обращая внимания на разряды, рабочие бригады, занятые забором проб и стоящих на страже скитариев, Альфа привел их к небольшой площадке, где велись активные земляные работы. Вокруг находки собралось плотное кольцо скитариев, авгураматов и сервиторов-экскаваторов. Все они расступились, давая пройти мастеру Прим. Медицинский сервитор прервал работу и поднял взгляд на новоприбывших техножрецов. Пара сервиторов тащили на носилках мертвенно-бледное тело искалеченного жреца. Он был закутан в мантию механикус, грязную настолько, что казалось, будто она впитала в себя землю этой планеты. Найденный адепт лишился ног. Похоже, их отрубили каким-то грубым оружием. Из развороченного живота несчастного тянулись обрывки внутренностей и кабелей питания. «Стоп!» — приказал Магас, заставляя сервиторов замереть. «Статус!» «Угрожающий!» — монотонно забубнил медицинский сервитор. «Состояние критическое. При обнаружении не подавал ни признаков жизни, ни импульсов данных. Инвазивное вмешательство позволило стабилизировать ядро и когитатор. Органические системы мертвы или умирают. Выживание маловероятно». Те остатки крови и масла, что еще сохранились в теле техножреца, постепенно вытекали на носилки. Его аугментированное тело все еще частично функционировало. Однако с технической точки зрения назвать его живым было нельзя, а механическая часть пребывала в состоянии системного шока. Его руки тянулись к несуществующим вещам, а с губ слетали бессмысленные фразы. «Ты знаешь его?» — спросил Ван Аукен. «Да», — ответил Урквидекс. «По воле амнисии у нас была одна область специализации. Это Лаврентий, Фаэтон Лаврентий. Он был приписан к экспедиции с самого начала». «Лаврентий проделал неплохую работу, будучи полностью изолированным от наших ресурсов, когда сопровождал имперских кулаков, собрал ценные данные, провел полезные наблюдения». «Не такие уж и полезные для генерала-фабрикатора», — заметил Ван Аукен, «когда он отослал их на Терру». «Как и многие другие наши братья», — произнес Урквидекс. «Фаэтон не был посвящен в планы генерала-фабрикатора касательно захватчиков. Он знал не больше, чем офицеры гвардии Адептус Астартес, попавшие в осаду вместе с ним. Его тяжело винить за то, что он старался помочь товарищам. И, как я уже говорил, кое-что из его находок обладает высокой ценностью, особенно учитывая ограниченность имеющихся ресурсов». Ван Аукена это не убедило. «Отнесите его в мой челнок», — скомандовал мастер сервитором, «и доставьте на корабль для наказания и переработки». «Его утилизация не кажется мне разумной», — возразил Магас Биологис. «Возможно, у него имеется еще информация, кроме отправленной». Ван Аукен задумался над этой идеей, которую он собрал между моментом передачи и окончательным поражением имперских сил. «Безусловно, эти данные могут оказаться полезными», — признал Ван Аукен. «Известите магасов-физик и специалистов-кибернетика, что данного жреца нужно стабилизировать и подготовить к извлечению данных и допросу», — приказал он сервиторам и отправил их к своему личному челноку. Ван Аукен обернулся, собираясь двинуться дальше, но обнаружил, что его коллега Биологис уже спускается в раскоп. Внизу они обнаружили инфир-механика, сканирующего три будто бы восковых кокона, формой напоминающая человека. Эти образования были похожи на мумии древних царей, обнаруженные археологической экспедицией. Однако вместо полос ткани все три фигуры покрывал слой маслянистого вещества, сформировавшего тонкую защитную пленку. Сквозь полупрозрачную поверхность оба жреца смогли разглядеть ужасные раны на заключенных внутри телах, выпотрошенные животы, отсутствующие конечности и осколки керамита. Из-под растянутой пленки одного из коконов виднелся желтый наплечник. Эмблема четко читалась. Черная латная перчатка, сжатая в кулак. «Вероятно, их похоронило здесь при гравитационном катаклизме», — сказал мастер траектора. «Вместе со жрецом». «Магас!» «Да!» — согласился Урквидекс, фокусируя телескопические окуляры глаз на находке. «Это генетическая адаптация Астартес к критическим условиям, своеобразная приостановка жизненных функций, которая позволяет им выжить, даже будучи смертельно ранеными. Пленка — особый защитный секрет. Она герметична и устойчива к изменениям температур. Настоящее чудо генетических технологий!» Магас Биологис заглянул в планшет инфермеханика. «Они выживут?» — спросил Ван Аукен. «Возможно». «Поразительно! Их раны серьезны, а жизненные показатели практически отсутствуют. Как и жрец, они обладают ценнейшими знаниями тактических приемов врага», — произнес мастер Прим. «Ты сам это говорил. Данные куда более качественные, чем полученные от тысячи дронов». «Согласен», — кивнул Урквидекс. «Но я хочу сообщить, что если мы нарушим целостность оболочки и вернем их к жизни, то, возможно, не сможем спасти». «Их свидетельства слишком важны», — настаивал Ван Аукен. «И они необходимы для пакета данных». «Адептус Астартес, кто-нибудь из орденов наследников может обладать необходимыми знаниями для...» «Мы отвечаем не перед Астартес», — отрезал Ван Аукен, — «а перед генералом-фабрикатором». «Возможно, это все, что осталось от имперских кулаков». «Пусть их перевезут на борт субсервия», — приказал Ван Аукен, — «и приступайте к реанимации». «Вы берете на себя ответственность?» «Беру».